268. Многообразие психической энергии показывает ее мощь. Она не может оставаться в инертности. Она, как истинный огонь, вибрирует и действует непрерывно. Люди могут думать, что их энергия спокойно спит, но в сущности она не может оставаться в бездействии. Такова связь ее с энергией высшей.